Это не единственное, что отличало их от других, в руках маг, а я уверен, что это именно он. Не мог же босс подземелья превратиться в безобидного старичка, держал посох, что еще раз подтверждает мою теорию. В том, что босс стал действительно магом, я убедился на собственной шкуре, и увы, это не метафора. В мою прочную шкуру впились несколько острых сосулек, которые, к моему удивлению, практически не нанесли мне урона. Получен урон 5, получен урон 15, я надеюсь, у мага меньше жизней, иначе мне точно. Внимание, вы насытились. Сытость плюс 22%. Внимание. Получен баф ярость рубина 4 степени. Сила увеличивается на. Вы полностью исцелены. Мана восстановлена до 100%. Я попытался добраться до мага, но, увы, у меня ничего не вышло. Только я подошел к нему вплотную, он телепортировался в другой конец зала, откуда продолжил поливать меня различными заклинаниями. Использовал он их без всякой видимой последовательности. То запульнит огнем несколько раз подряд, потом водой, оставив мне с половину жизни, а затем заполняет меня парой булыжников, не причиня мне практически никакого вреда. Он имел в своем арсенале заклинания из большинства школ магии. Земля, вода, огонь, воздух, тьма, телепортация, холод, природа, и это далеко не весь список. Единственная волшба, которая была недоступна ему, свет, что вполне логично. Этот демон наносил мне гораздо больше урон, чем его предыдущее воплощение, однако, и мне ничего не стоило понижать его здоровье своим единственным боевым заклинанием. Как оказалось, здоровье, что у первого, что у второго воплощения было одинаково. Умение кол земли плюс 1, вовремя, ничего не скажешь, саркастично подумал я. Здоровье мага уже приблизилось к отметке 50%, и вот, когда хп мага половинились, он вновь трансформировался, на этот раз в двухметрового демона, вооруженного двумя большими круглыми щитами и одетого целиком в латы. Ага, диагноз ясен, танк. Предыдущие два, получается, были ДД. Если я все правильно понял, то будет хил на 25%, а это очень и очень плохо. Как бы он ни откатил весь мой прогресс, излечившись полностью вновь к огромному, трехметровому демону. Но это будет потом. Сейчас передо мной ходячая крепость высшего класса. Хорошо, что мое оружие дубина, а не какой-нибудь там меч. Латы для меня не проблема. Все вышло ровно как я и думал. Несмотря на свои огромные щиты, закованный в латы демон не смог мне ничего противопоставить. Я даже ману не стал тратить. Последним обличием демона, несмотря на мои ожидания, стал виденный мной в начале верткий демоненок. И кто бы мог подумать, что именно он станет костью в горле. Я не мог нанести и единицу урона этому засранцу, он просто взлетел, оставив меня любоваться тем, как его здоровье регенерирует. Не быстро, нет, около процента в минуту. За 10 минут ожидания я придумал план, как победить его в следующий раз, не дать ему свободу передвижения, но случилось то, чего я боялся больше всего. Внимание! Поздравляем вас! Вы прошли 5-го стража тьмы. Персональная награда. Плюс 2% к размеру тела. Внимание! Получено достижение победа стража тьмы. Отчаяние. Описание. Вы смогли одолеть своего главного врага, мешавшего вам побеждать в этом мире. Далеко не каждый человек способен на это. Вполне возможно, что этот бой вы выиграли не в одиночку и вам помогли. Кто теперь знает? Награда. Плюс 1 к регенерации здоровья в секунду. Неплохие бонусы. Большие габариты, весьма полезны, а регенерация так вообще для танка один из важнейших показателей, после брони и здоровья, разумеется. А вот последняя строка в описании второго достижения меня совсем не радует. Кто мог мне помочь? Это ведать просто очередной стёб системы. Внимание! Последний этап начался. 6-й страж тьмы, глупость, вышел на охоту. Длительность второго этапа 32 часа. Задача – разрушить сердце прорыва. Последний страж, 6-й, и, я уверен, этот будет сильнее своих предшественников. Это плохо. Глупость вроде не мой порог. Тупым я себя никогда не считал, ну, может быть, только в те редкие, когда узнал о своей идиотской ошибке или когда не смог решить очередную задачку. В любом случае надо сопротивляться и придерживаться определенного плана действий, придуманного на свежую голову. Это истина. С ней спорить нельзя ни в коем случае. Я пытался убедить себя. Спустя полминуты я почувствовал появление нового стража. Этот решил, как и обман, не показывать своего лица. Я лишь ощутил его влияние на мои мысли. Разум помутился, реакция ухудшилась, Действия стали более заторможенными. Он пытается просто помешать мне выиграть. Хорошая тактика для него. Промелькнуло в моем затухающем сознании. Весь следующий бой прошел как в тумане. Вот я пытаюсь достать летающего босса. Естественно, безуспешно. Потом спокойно жду. Вот я сражаюсь с демоном-воином. Вот я съедаю красный камушек. Вот маг. Вот я за ним бегаю. Потом, видимо, вспоминаю, что у меня есть заклинание и начинаю использовать его. Минус очередной камушек. Вот танк. Бой с ним даже в таком состоянии выдался легким. К преогромному счастью, не забываю про план. Это даже удивительно, учитывая, какие ошибки я допускал до этого. Мой план достаточно прост. На последних хп танка закрыть его в четырех стенах. Это нетрудно сделать. Он довольно неповоротлив. А потом достроить стену до самого верха, чтобы получилась своеобразная клетка, а дальше заколоть его копьями. Когда демон превратится в летуна, места в клетке должно не хватить для того, чтобы махать огромными крыльями, так что убить его должно не составить труда. К сожалению, все оказалось не так просто, как планировалось. Да, я смог заточить демона в импровизированную клетку, и да, он не смог в ней летать. Однако у него хватило мозгов, опираясь на противоположные концы стены, вскарабкаться на самый верх. Видимо, он искал выход. Видимо, глупость окончательно вступил в свою силу, потому как дальше мои поступки идут вразлад с любой логикой. Я сначала пытался сломать стену, чтобы добраться до демона, затем я ее чинил, чтобы он не выбрался, а затем вновь разрушал. Однако, в какой-то момент на меня как будто снизошло просветление. Разум буквально на секунду очистился, чтобы затем вновь покрыться пеленой, мешающей рассуждать. Но за эту секунду я успел многое. Понять, что и как делать, чтобы сжить со свету босса, а главное, запрограммировал себя придерживаться этого плана. Кирилл дурак исполнил его. Новый план тоже был довольно легким. Я просто искусственно поднимал пол своими стенками. Пришлось использовать последний рубин. Боялся не успеть. Только через час я начал доставать своими копьями по демону. Его здоровье начало медленно уменьшаться. Я победил. Победил в сложном бою. Окончательно оклемался я уже на той лужайке, где недавно зияло черное пятно прорыва. Теперь это просто милая, зеленая полянка, на которой не грех будет провести вечерок, смотря на звезды или устроить пикник. Внимание! Получена уникальная награда. Питомец-охранник тьмы. Внимание! Поздравляем вас! Вы прошли шестого стража тьмы. Персональная награда. Плюс 3 ко всем характеристикам. Отлично, характеристики лишними не бывают. Внимание! Получено достижение победа стража тьмы. Глупость. Описание. Вы победили самый страшный порог всех людей. Глупость. Именно она является самым страшным врагом. Ее, в отличие от других стражей, невозможно заметить самому. Страх можно почувствовать, обман, понять, уныние, осознать, и только глупость действует действительно скрытно. По этой причине поистине умные люди считают себя глупцами, а идиоты – мудрецами мира сего. Вам немного приоткрылась тайна. Награда. Плюс 5% к интеллекту. Логично. Победил глупость, получая интеллект. Нужная мне характеристика, учитывая, как часто мне требуется использовать большое количество заклинаний. Внимание! Получено достижение победа. Прорыв тьмы. Описание. Легенды гласят, что только тот, кто чист душой, способен совершить это безусловно святое деяние. Тот, кто свободен от внутренних пороков и излишних желаний. Вы доказали миру, что являетесь одним из таких людей. Поздравляем! Это деяние воистину достойно похвалы. Однако будьте осторожны, силам тьмы это не нравится, и они способны порядком испортить вашу жизнь. Награда. Репутация со светлыми богами плюс 100, со светлыми мирными жителями плюс 1000. Ну и зачем она мне уперлась, эта репутация? Чтобы эти чертовые боги почаще мне свои идиотские подсказки давали, надо потише думать, а то услышат и накажут как-нибудь. Внимание! Получено достижение Давид и Голиаф. Достойные свершения. Описание. Вы проявили себя в бою с ужасным, четырехликим демоном, способным изжить на тот свет не одну деревню. Поздравляем вас, вы на верном пути. Награда. Плюс 1 ко всем характеристикам. Что та система расщедрилась на поздравления. Обычно меня обсирают, говорят, что в принципе можно было бы и лучше, а сейчас. Странно это. Внимание. Получено достижение слава, известность, описание. Поздравляем вас, ваша слава теперь идет намного быстрее вас. Продолжайте в том же духе, и о вас обязательно узнает вся нейрона. Торговцы, при вашем виде, будут уменьшать цены на товар, бравые вояки, предлагать свои услуги. Однако помните, что у любой медали есть вторая сторона, награда, плюс 5 к маскировке. И зачем маскировка? От убийц что ли прятаться? Блин, у меня в руки лежал небольшой черный шар, интерлюдия. Ну и зачем ты ему помог? Поинтересовался отчаяние своим безразличным, наполненным грустью голосом. Приглянулся он мне, даже не знаю чем, заявил человек в светящемся различными цветами пиджаке, заметив, что страж тьмы что-то хочет возразить, продолжил, с тобой он практически сам справился, я там немножко лишь помог, зажег искру, ну а с глупостью у нас давние личные счеты, не волнуйся, я замел следы, давай лучше партию в Гринайл, к тому же сам же видишь он хороший малый, вижу, вздохнул отчаяние, я начинаю, ты же уступишь старику, конечно, тем более сегодня твоя очередь. Фигура в сером балахоне передвинула статуэтку орка-берсерка. Их божественная игра началась. Статы на момент окончания 19 главы. Заключенный номер 12. Раса Озагревы. Звание. Познавший страх. Уровень 13. Опыт. Карма плюс 783. Статус. Добряк. Слава 2927. Класс. Защитник матери. Плюс 1 к выносливости за каждый полученный персонажем уровень. Умение земляной кол 4. Пассивное умение защита матери. Очков здоровья 2200. Маны 250. Скорость восстановления маны 1,7 ед. Сёк. Очков выносливости 56%. Бодрость 28%. Сытость 100%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 21, интеллект 36, мудрость 26, сила 145, выносливость 156. Вторичные. Наблюдательность 9, шанс найти укрытое от глаза 0,2%. Маскировка 10, вас сложнее заметить в толпе на 5%. Дополнительные. Удача 11. Вероятность любого благоприятного события плюс 0,2%. Вероятность любого неблагоприятного события 0,3%, меткость 18, плюс 0,2% нанести критический удар, плюс 5% попасть по цели, плюс 3% к шансу выявить у противника слабое место, сопротивление магии разума 4%, сопротивление воды 2%, сопротивление огню 2,5%, сопротивление воздуху 3%, свободных очков характеристик 35 урон от дубины плюс 9%, шанс нанести критическую травму при ударе плюс 2%, каменная кожа 7, текущая порода, гранит 45%, глина 30%, земля 6%, мрамор 4%, темная земля 15%, бафы, сила плюс 10, ловкость плюс 2, выносливость плюс 4, сопротивление магии воды плюс 25%, естественная броня 275, защита от магии тьмы 12%, резист к колющему и режущему урону 73%, дебафы, уязвимость к дробящему урону 113%, уязвимость к магии света 20%, близость с камнем, уровень умения 3, способности, земляная стена 9, возрождение земли, профессии, шахтер 26, 1% шанс игнорировать коэффициент прочности добываемого ресурса, 0,1% шанс при добыче минерала получить минерал лучшего качества, плюс 0,2% добыть ресурс за один удар, гладиатор 4, свежеватель 4, шкуродер 5, шанс добыть шкуру высшего качества плюс 0,2%, знаток монстра 3, знаток животных 4, кузнец 3, ремонтник 4, изобретатель 2, старатель 4. Ух ты, что-то я слишком много системок пропустила поднятие той или иной характеристики. Здоровье стало больше, маны, уровень за подземелье на 3 поднял. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, что это довольно много. Баф от маскировки насмешил. Ну как можно оставаться незаметным в толпе, будучи огромным куском камня? В общем, бесполезный для меня бонус, а вот для какого-нибудь вора, самое оно. Каменная кожа неплохо поднялась, ничего сверхважного вроде нет. Так, по мелочам, глава номер 20, питомец, да, желаю, я наверное достаточно много денег получу за него, все-таки питомец уникальный и наверняка достаточно крутой, но мне кажется я его заслужил, столько ужасов натерпелся в этом подземелье, на кого вообще оно рассчитано, проходить чуть ли не неделю, ужас, возмущался я, шарик у меня в руке раскрылся, как бутон лотоса, явив свету милого, маленького демона. Он был точно такой же, как первый виденный мной в зале, разве что ростом меньше, он был чуть ниже моего колена, и крылья выглядят слабее, да и когти маловаты. Внимание! Ваш питомец имеет разум и класс ценности выше А3. Желаете перенести внутриигровую помощницу Альфу в питомца? Внимание! Обратное действие невозможно. Альфой я что-то в последнее время не пользуюсь. На вопросы она как-то плохо отвечает. Скупо, все выпрашивать у нее надо. Однозначно да, хуже быть уже не может. Ну здравствуй, хозяин, раздался писклявый голосок. Значит, мне придется коротать вечность с огромным каменным великаном? Не повезло. Вы же это, как заснете столетним сном, а я что делать буду? Так, давай по порядку. Засыпать я еще пока не планирую. Если только по 5-6 часов, ты лучше о себе расскажи и давай на ты. Завалил я вопросами демона в его же стиле. Имя дайте, дай. Демону подходящее, ужасное, наводящее ужас. Пискля, усмехнулся я. Нет, нет, сжалуйтесь. Демон встал на колени. Черныш, нет. А если черный, в моем мире только самые храбрые и страшные пираты получали приставку к имени слова черный. Черная борода, черный пес, это подчеркивало их свирепость и отвагу. Хорошо, мне нравится, но между нами я все ровно буду называть тебя чернышом. Внимание, дайте имя питомцу. Внимание, это действие необратимо. Черный, забил я в строку. Вообще это довольно странно. Давать имя прилагательное, но мне нравится, что думают другие, не так важно. Все ровно я свалю из этого мира меньше, чем через год. Все это не имеет смысла, что-то меня куда-то не туда унесло. Ты хотел о себе рассказать, напомнил я демону. Точно, я получил доступ ко всей той информации, к которой имела твоя предыдущая помощница. Однако, доступ это не значит, что я все знаю. Просто если я или ты захочешь узнать, я могу вспомнить это как... Черный остановился, пытаясь провести метафору, как большая книга, на страницах которой есть вся нужная тебе информация. Однако, если у тебя есть книга, не означает, что ты можешь оперировать всей информацией. Тебе необходимо будет сначала залезть в оглавление и покопаться там, найти на какой странице нужная тебе информация, потом поискать ее на той странице. В общем, морока полная. Ничего себе, вот это питомец. Мало того, что теперь информацию не придется выпытывать, так он, судя по всему, достаточно умный. Да не каждый человек умеет так красиво говорить. Надеюсь, что на этом его функции не закончится и он еще не раз меня приятно удивит. В боевом плане все несколько сложнее, продолжал тем временем демон. Я уникальный питомец, с явной гордостью в голосе похвастался он. Я имею 4 воплощения. Ты их всех видел. Мы между собой не очень ладим, однако, через какое-то время я смогу перевоплощаться. Каждое воплощение качается отдельно, так что ты вполне можешь улучшать только меня. Я буду становиться быстрее и сильнее, стану идеальным разведчиком, смогу становиться невидимым, и это только в ближайшем будущем. Ага, ясно. Этот проныра не хочет ни с кем делить свое тело. Довольно любопытно, что у них личности разные. Я то думал, что это один и тот же демон. Послушаем, что он скажет дальше. Что означает отдельно? Решил уточнить я. Я демон, а нам ваш опыт не очень важен. Нам самое главное, эманации смерти или каких-нибудь чувств вроде боли и страха, ответил черный. Накапливая их, мы можем незначительно улучшить что-либо. Будь то крылья, когти или способности. А улучши я крылья тебе, у танка они не появятся, догадался я и перебил демона. Верно, не лучший питомец для светлого, следящего за кармой человека. За применение боли или страха меня явно по головке не погладит, да и за убийство тоже. Хотя убивать и причинять боль можно темным. Буду местной инквизицией. Я тут посмотрел. Обычные питомцы забирают у хозяина часть его опыта, а я нет. Я уникальный. Видимо, демону хотелось проявить себя с хорошей стороны. Хочет мне понравиться, это похвально. Ладно, хорош, что там дальше? Вроде все, в остальном обычный питомец. Дерусь за вас и вместе с вами, разве что разумен и могу проявлять инициативу. Если умру, воскресны в яйце, черныш указал пальцем на черный шар, через 24 часа, так что не выбрасывайте его. Слава богу, он миниатюрный и его можно положить в карман моей набедренной повязки. А вообще, питомцы это круто, вот тебе и собеседник, и работник, и воин, красота. Если его прокачать, он, наверное, вообще в одиночку сможет подземелья проходить, а мне надо будет только жизнью наслаждаться, реальной жизнью. А у тебя есть меню, Ну, чтобы я смог посмотреть твои характеристики, умения, способности и прочие важные штуки, подумай меню питомца. Черный питомец игрока заключенный номер 12. Уровень отсутствует. Эманации. 1 у, е, улучшение, нет, характеристики, сила, 3, выносливость, 5, ловкость, 12, интеллект, 7, мудрость, 4, удача, 10, способности, нет, умения, полет 1, описание, позволяет владельцу умения маневрировать в воздухе и парировать на базовом уровне, собиратель 1, описание, питание демонов, эманации смерти, боли и других чувств. Это умение позволяет собирать их из окружающей среды. Радиус сбора. 5 уровень умения метров. Эффективность. 2% уровень умения. Перевоплощение. Алкар. Не открыт. Исис. Не открыт. Зантак. Не открыт. Профессии. Нет. Действительно нулевое развитие. Ни способностей, ни профессий, а умения только врожденные. И те слабые. Интересно, почему удача у него в характеристиках? Видимо, у питомцев нет вторичных и дополнительных. А может, это только мой такой уникальный, кто его знает, внеуровневый персонаж, интересно, это пока я слаб, вот будем мы с вами мучить каких-нибудь мерзких людишек или убивать их толпами, тогда посмотрим, убивать и мучить людей мы с тобой пока точно не будем, только если сами нападут, тогда можно, а пока мне, наверное, поспать надо, потом в резиденцию клана пойдем, ты пока поохоться где-нибудь, я активировал каменный сон, пробуждение было приятным. Демоненка возле меня не оказалось, однако было несколько десятков сообщений о получении опыта. Получен опыт 104, получен опыт 12, охота удалась, только охотится он на всякую мелкую фигню, хотя с его характеристиками больше и он навряд ли осилит. Как мне теперь его позвать? Так как я ничего не придумал, решил просто подождать. Просто ждать оказалось довольно скучно, в голову ничего кроме магических упражнений не приходило. Построить каркас дома из моих стен, что ли? Идея в принципе неплохая, может плюшку какую-нибудь дадут, а если нет, то это должно быть довольно весело. Чем только не занимаешь себя во время скуки. Ты уже проснулся, Соня? Черныш застал меня за конструированием. Пока ты тут дрыхнул, между прочим 6 часов, я успел хорошенько потренироваться и пособирать эманации. Очки вкладывать куда-либо без тебя не решил. Я открыл меню моего питомца. Демона действительно времени зря не терял. Вместо сиротливой единички у него теперь 210 у, е. И много это? Спросил я. Для начала, достаточно. Слушай, мне что из тебя каждое слово вытягивать? Что на эту сумму тебе прокачать можно? Ничего сверхнеобычного. Крылья можно на 2 улучшить. Они станут чуть сильнее. Уровень полета увеличится. Со временем, если еще раза 2 после этого прокачать, смогу летать в привычном смысле этого слова, или характеристики подтянуть. Стоимость АПА рассчитывается по простой формуле 10 умножить на значение характеристики эманаций. Черный остановился, однако увидев, что я хочу спросить, продолжил, можно еще увеличить плотность кожи или рога, но это все не стоит внимания. А сколько стоит новые воплощения открыть? 1000 эманаций. Тогда значит так, характеристики АПАешь сам, тренируешься или еще чего, а все очки вкладываешь в крылья. После того, как летать нормально научишься, будешь копить на другие воплощения. Понятно? Понятно. Недобро посмотрел на меня демон. Мы не стояли на месте во время разговора и сейчас вышли к деревне Е. Давай полезай в свой кокон и не ври, что ты этого делать не умеешь. А то, подумает про меня честный народ, что я с демонами связался. Репутацию точно уменьшит. Черный с явным недовольством уменьшился и как джин в восточных сказках залез в свою лампу. Я зашел в деревню с чистой душой. «Бабуль, не подскажете, где тут телепорт городской?» Вежливо поинтересовался я. «Какая я тебе бабушка, чудище!» Скрюченная возрастом женщина посмотрела на меня из-под лобья, в самом центре, у дома старосты. Его сложно не заметить. Все-таки ответила старуха, подобрев в лице. «Значит, вот как работает слава и репутация. Интересно, то есть если бы она меня не узнала, то и относилась бы ко мне как к обычному разогреву? Интересно, телепорт действительно сложно было не заметить. Светящаяся белая рамка, пусть не такая большая и красивая, как в столице, порядком потрепанная, но тем не менее все еще величественная. «Вам куда?» – спросил стражник в сверкающих доспехах. Его вид выделялся из всей этой деревенской заброшенности, непривычной нам, горожанам, затхлости времени. «Интересно, почему я его раньше не замечал?» «В Штормград, с вас 100 золотых!» Служитель закона протянул руку, не снимая латной перчатки. Я мгновенно перевел эти деньги на вечно зеленые. $500 – это, конечно, не самые большие деньги, но сумма не маленькая. По крайней мере для меня. Почему так дорого? Моему удивлению не было предела. Тариф нынче такой. Праздники. Стражник вздохнул. Точно. Марта вроде говорила, что телепорт – штука довольно дорогая. Я лучше прогуляюсь. Говорят, свежий воздух полезен для здоровья. Только не на наших дорогах, усмехнулся рыцарь. Если, конечно, отсутствие головы вам не повредит. Я показательно поднял бровь. Разбойников много, не каждый торговец с надежной охраной отважится путешествовать. Хотя, если большая часть слухов о вас правда, то вы, при большой удаче, сможете миновать эту участь. В какую мне сторону? Мне льстило, что обо мне знают, однако хотелось сберечь время. По этой дороге, стражник правой рукой указал путь, прямо пойдете, через 2 часа быстрой ходьбы дойдете до пригорода Штармграда. Всего доброго, стражник добродушно помахал рукой. Прощайте, я ответил ему тем же. Как только я покинул деревню, сразу призвал своего питомца. Вылезай, дорогой телепорт, прогуляемся с тобой, ага, до ближайшего кладбища. Мне и здесь хорошо, умирать будет неприятно. Черныш едва показался, как сразу залез обратно. Если так боишься, а великий и ужасный демон, то продолжай отсиживаться дальше, пока твой хозяин идет навстречу своим страхам. Это кто боится? Я. Питомец сразу вылез из своего убежища, да я за тебя волнуюсь. Я оставил эту реплику без внимания, лишь усмехнулся про себя. Как же легко взять этого демона на слабо. Дальше шли молча. Каждый думал о своем. За первые полчаса пути с нами ничего не произошло. Черныш пару раз убегал поохотиться на каких-то маленьких птичек, после чего приносил мне их умирающие тушки. Я разделывал их, все что выпало складывал в свою сумку, благо места было. Свежевание +2, знаток птиц +1. Все-таки не зря меня предупреждал стражник. В один из моментов, когда мой дорогой питомец снова вышел поохотиться, я получил извещение о его гибели. Внимание! Ваш питомец черный умер. Время возрождения 24 часа. Место. Шар охранника тьмы. Получен критический урон 224. Интересно, почему каждый раз разные сообщения? Альфа бредит, что-то я не о том думаю. На меня тут напали, между прочим, только вот противников не видно и не слышно. Лучник, наверное, или маг какой-то. Но если нападающий один, то он не станет для меня проблемой, не должен стать. Я призываю на свою защиту стену из-под земли, защищая таким образом свою спину. Потом еще 2, защищающие бока, и принимаюсь ждать. Разбойник с большой дороги не показывает себя. Видимо, он привык действовать скрытно, убивать из-под тишка единичным точным выстрелом или заклинанием. Не на того нарвался. У меня брони. Я осторожно, оглядываясь, вышел из своего импровизированного убежища. Выстрелов не последовало. Меня оставили в покое. Только я решил, что избавился от знаменитых штармградских разбойников, как на меня снова напали. И на этот раз это были профессионалы. Внимание! Получен урон 1605 от магии огня. Внимание! Получена травма, полный обжиг левой руки. Внимание! Получена травма. Пассивные умения блокированы артефактом. Внимание! Получен урон 942 от магии огня. Я, будучи расслабленным, не успел среагировать, хотя за несколько секунд до нападения я услышал тихий шелест в кустах позади меня. В общем, глупая трата пассивки. Внимание! Активировано пассивное умение возрождения земли. Круто! Теперь я без моей уникальной пассивки на неделю. Надеюсь, что хотя бы этих гадов поубивал. Хотя где тогда сообщение о уроне? Только и успел подумать я перед тем, как вновь получить смертельный урон. На этот раз я действительно умер, увидев лишь фигуру в красном, стоящую на расстоянии 20 метров от меня. Внимание! Получен урон 864 от магии огня. Внимание! Получен урон 902 от магии огня. Внимание! Получен урон 567 от магии огня. Внимание! Вы умерли. Время возрождения 4 часа. Следующее время возрождения 5 часов. Потеряно 3456 опыта. Потеряно 1 очко силы. Внимание! У вас есть выбор провести это время во внеигровой комнате или находясь в состоянии искусственного сна. Круто! Теперь я еще и силу потерял. Хоть 1 очко и не критично, но эта потеря как минимум обидна. Естественно, я выбрал комнату. Ну кто захочет тратить 4 часа своей жизни впустую, не получая от этого ни отдыха, ни удовольствия, ни пользы. В комнате оказалось довольно скучно. Был большой белый диван, который не был и наполовину таким удобным, как на турнире, и компьютер годов так 20-х с выходом в интернет. Первым, чему я решил уделить внимание, были новости. Я не имел контакта с внешним миром более месяца и, после столь длительного перерыва, довольно приятно окунуться в свежую прессу. Я открыл самые обсуждаемые новости за последний месяц, благо на сайте была такая возможность. Нейрона стала спасением для умирающих. Курс всех мировых валют снова опустился до критических значений. Цена игрового золота вновь растет. К чему это приведет? Общемировое пособие, утопия или реальность? Гласили громкие заголовки новостей. Я решил начать с самого начала, чтобы постепенно понять изменившуюся картину мира. Альфа заявила о возможности интеграции сознания в матрицу нейроны. Это даст шанс на вторую жизнь неизлечимо больным или парализованным. Альфа заявила о завершении разработки аппарата под названием Гидра, позволяющего сканировать самый сложный орган человеческого тела – мозг. Сканирование абсолютно безопасно и сохраняет все воспоминания человека, все его переживания и чувства, привычки, характер, мозговую активность. Однако, первое время Гидра будет доступна далеко не для всех. Альфа заявляет, что первое время она постарается обеспечить всех действительно нуждающихся, больных или лишенных возможности передвигаться людей, а лишь потом, желающих отречься от реального мира. Я пропустил описание и характеристики машины, лишь взглянул на представленную фотографию. Это была огромная комната-капсула с множеством различных проводов и кнопок, а также меню управления с экраном сложного компьютера. Теперь понятно, почему не для всех желающих. Производство такой махины дорогого стоит, а снабдить надо чуть ли не каждый город по нескольку подобных штуковин. Во многих городах России, США, Китая и ряда других стран прошли массовые забастовки по поводу данной технологии. По мнению протестующих, это нововведение – первый шаг к переселению всего человечества в виртуал. Многие находят сходство со ставшим культовым фильмом «Матрица». Я закрыл эту новость. Ничего особо важного я больше не узнаю, а время поджимает. Умирать в ближайшее время я не планирую, поэтому у меня только 4 часа. В новости про курсы не было ровным счетом ничего интересного. Реал все так же крепчает, а остальные валюты все больше и больше опускаются, на этот раз из-за того, что многие больные, переселенные в виртуал, были людьми состоятельными и все свое богатство перенесли в мир иной. Скоро за $5 и мороженого нельзя будет купить. А вот третья новость меня, дурака, шокировала. Курс золота не стоял на месте. Игровое золото дешевело изо дня в день, и лишь недавние события привели к его неожиданному росту. Небольшому, правда. Сейчас курс золотой к $2. Согласно статье, аналитики прогнозируют, что цена со временем устаканится на отметке золотой к доллару. Их цены будут медленно снижаться. Золотой будет падать из-за того, что возрастет количество игроков и их уровни, а доллар из-за пособий Альфы, если, конечно, ничего не изменится. Общемировое пособие, о котором вскользь упоминалось в третьей статье, довольно занятная штука. Оказывается, это одно из самых масштабных по своему влиянию на весь мир, после игры, действий Альфы. Теперь каждому человеку, вне зависимости от его страны, расы, места проживания и прочих факторов, будут выплачиваться некие субсидии. Прогнозы ученых-политологов по данной ситуации разнятся. По заверениям одних, это первый шаг к всемирному процветанию, по мнению некоторых, это пособие приведет к разрушению устоявшегося порядка вещей, и многие люди просто перестанут работать, трудиться, учиться, они начнут жить только на это пособие. В статье не упоминается, но у меня в голове начинает складываться некая картинка. Альфа, по каким-то непонятным причинам, действительно начинает переселять род людской в виртуал. Это пособие, которое на первый взгляд является абсолютным добром. Странно все это, как бы Скайнет у нас не появился, хотя, Скайнет, с такими возможностями, как у Альфы, уничтожил бы уже все человечество несколько десятков раз, так что, скорее всего, у меня просто развилась паранойя. В общем целом, эти 4 часа я провел довольно продуктивно, узнал много нового, а сейчас опять в красочный мир меча и магии. Возродился я на том же кругу, на котором я первый раз появился в Штормграде. Я это место хорошо запомнил. Оно у меня ассоциируется со свободой. Я решил узнать дорогу до резиденции у стоящего рядом стражника. Здравствуйте, не подскажите, как дойти до резиденции клана Легенды? Ох, здравствуйте, лицо стражника изобразило легкое удивление. О ваших подвигах ходят неправдоподобные слухи. Скажите, а правда, что вы в одиночку смогли закрыть прорыв, несмотря на то, что все ваши товарищи пали в бою с темными силами? Правда? Так значит, вы не поможете мне, что вы? Могу лично сопроводить вас до пункта назначения. Ага, и задолбать меня своими вопросами и расспросами. Нет, спасибо. Ну, что вы? Городу нужен бдительный и честный стражник порядка, вроде вас. Несите свою службу, а мне будет достаточно нескольких слов. Польстил я рыцарю в сверкающих на заходящем солнце доспехах. Репутация со стражниками города Штормград плюс 200. Репутация с НПС Льюис Штицк плюс 1500. Пару слов о пользу принесли. Два квартала прямо, потом налево повернете пройдете, если не ошибаюсь, три улицы. Затем направо пройдете три дома и вы на месте. Запомнили? Два прямо, налево три. Направо и три дома. Да, запомнил. Всего доброго. Я помахал латной перчаткой. Счастливого пути. Стражник повторил мой жест. Интерлюдия. Подстава. У меня к вам выгодное предложение, миссис Ланта. В кабинет главы клана легенд зашел высокий статный темный эльф. У вас в одной из групп есть некий игрок, известный под псевдонимом Булыга. Это конфиденциальная информация, перебила его девушка, сидящая в удобном кресле. Вы, возможно, меня неправильно поняли. Он у вас есть. Я это знаю. Голос эльфа, мелодичный и звучный, разливался по кабинету. А еще я знаю, что из-за этого новичка вы потеряли репутацию на рынке наниматель, которую выстраивали практически несколько месяцев. Я здесь, после небольшой паузы продолжил эльф, чтобы предложить вам возможность вернуть часть репутации и подзаработать солидные для вас деньги. Своих не продаем, робким, неуверенным голосом заявила клан-лидерша. Никто и не просит продавать, просто ищите его чуть менее тщательно и вы найдете 2000 золотых завтра на дороге у лавки гостя Билли. Своих не продаем. Ланта попыталась придать голосу уверенность, однако это так и осталось попыткой. Видимо, удача завтра однозначно будет на вашей стороне. 3000 и вы совершенно случайно оставите его одного. Эльф чувствовал, что добыча находится у него на крючке, несмотря на то, что предложил лишь половину рассчитанной суммы. Видимо, у клана совсем плохи дела с финансами. Это мне на руку. Радостно подумал длинноухий, однако на его лице это никак не отразилось. Я, согласна. 4000 внушительная сумма для развивающегося клана. Ланта не была глупа и пыталась получить из ситуации все, однако моральные устои у нее явно хромали. Глава номер 21. Заключение. Эй, привет, народ. Я зашел в нашу комнату и поприветствовал всех. Группа в полном составе встречала меня, даже Элеонора была здесь. Нам пришло сообщение о твоей победе. Как тебе это удалось? Как ты прошел страха? Там же ужасы полные. Нашел общий язык. Но страх был не самым сложным испытанием. Видимо, моя медленная от природы речь раздражала соратников, так как они меня перебили. Давай все рассказывай, не томи. А что ты получил? Я выложил практически все, благоразумно умолчав о выпавшем мне питомце. Все-таки есть вещи, которые лучше не рассказывать. Тем более людям, с которыми я знаком несколько часов. Возможно, это опять паранойя разыгралась. Странно, что никаких дополнительных наград не дали за победу. Кроме того умения, я даже тебе завидую. Умение рели крутое, жаль, что ты его так бессовестно просрал. Заплати бы несколько десятков золотых, сохранил бы и умение и опыт. Алиса переживала за мою ошибку как за собственную. Да-да, я знаю, что врать нехорошо, но вдруг они будут претендовать на моего черныша, потом окажется, что я должен им баснословную сумму денег. Вообще из этого клана валить надо. Я лучше остаток этого года проведу где-нибудь в тихом местечке, куплю домик возле какой-нибудь старой, заброшенной шахты или еще лучше построю сам, наверняка такое возможно. Буду несколько раз в день отправлять охотиться моего ручного демона, а сам раз в несколько дней добывать себе пропитание. Зарабатывать буду на шкурках и руде, которые почтой буду высылать на аукцион. Точно, так и поступлю, а то я все плыву по течению. Непонятно вообще, зачем в клан вступил, да и турнир этот. Наверное, хотелось подзаработать, а заработал лишь огромное количество приключений. Наигрался я, в общем, пора заканчивать, а то привыкну. Потом в реальность не вернусь. Как бы об этом сказать помягче ребятам, могут не понять.